Глава 25. Инна мрачно смотрела на мужчин. Казалось, воздух вокруг них даже потрескивать стал от напряжения. «Миш, а что здесь у вас происходит?» Инна перевела требовательный взгляд на Михаила. «Инна Валентиновна, а вы держите подальше от моей невесты этого вашего друга семьи!» фыркнул Алексей. «Пусть он общается с вами, а не с Ульяной!» Инна знала, что не может осуждать Алексея за эти слова, так как она и сама видела, что Миша открыто клеится к ее дочери. Алексей это также видел. «Миш, давай отойдем на пару слов!» Инна взяла Михаила под локоть. Однако Миша с места не сдвинулся. «Миш?» Инна его снова дернула в сторону. «Ты оставишь Ульяну с ним?» спросил Михаил, переводя взгляд сына на девушку. «Миш, идем!» настойчиво процедила Инна. Мише пришлось отойти с Инной, которая буквально услышала, как мужчина клацнул зубами, когда увидел, как Алексей взял Ульяну за руку и повел прочь. Вот куда он ее повел? «Инна, ты их просто так отпустишь?» Миша напряженно махнул в сторону удаляющейся парочки. «Миш, он ее жених. Ульяна сейчас готовится к сессии. Днями сидит и учится. Пусть хоть немного пройдется. А ты?» Она обдала его строгим взглядом. «Кажется, так и не понял, что я тебе сказала». «Инна, я люблю твою дочь и не собираюсь от нее отступаться. Что бы и кто бы ни говорил». «Миш, ты вынуждаешь меня побеседовать с мужем об этой ситуации. Я не хочу, чтобы между вами испортились отношения». «Ты можешь с ним поговорить. Своих чувств я не прячу». Инна была явно недовольна, качала головой, хмуро смотря на Михаила. «Миш, ты взрослый и достаточно многоопытный мужчина. Ульяна еще совсем девочка. Я надеюсь, что ты не посмеешь морочить ей голову». «У меня самые серьезные намерения в отношении твоей дочери, Инна. Ты можешь не волноваться насчет того, что я могу ее как-то обидеть. А вот в отношении ее, этого жениха, я бы не был так уверен». Инна лишь вздохнула. Михаила она уважала, знала, что он мужчина серьезный. «Миш, я не стану навязывать дочери свое мнение, но с мужем я вынуждена поговорить». Михаил вернулся домой усталый. Голодный и злой. Переживал за Ульяну, места себе не находил, размышляя над тем, куда Тихонов повел его любимую девочку. «Миш!» — тут же с порога обратился к нему Виталик. «Нам надо поговорить!» «Прекрасно, поговорим. Очень надеюсь, что ты собрался сообщить мне дату своего переезда», — процедил Михаил, снимая верхнюю одежду. «Вообще-то, кое-что произошло». «У тебя всегда кое-что происходит. Мне это неинтересно». «Мама сегодня упала, Миш, и руку сломала». Михаил застыл, перевел взгляд на брата, всматриваясь в его бегающие глаза. «Она в больнице пробыла почти весь день. Ей наложили гипс, и лишь под вечер я ее забрал. Решил, что не стоит ее там оставлять на ночь». Михаил резко отпихнул брата и прошел в гостиную. Катерина лежала на диване и тихо охала, держась за руку. «Это что вообще за цирк здесь такой?» Михаил прищурился. «Ты правда руку сломала? Или это очередная твоя выдумка, чтобы в моем доме остаться и ни черта по дому не делать? Я тебе, Катя, в домработнице не нанимался». «Миш, как ты так можешь?» Она едва не плакала, раздражая этой театральностью Михаила. «У меня же рука в гипсе. Разве не видишь?» «Вижу. А еще я знаю, что за определенную доплату тебе и голову в гипс укатают». «Миш, да ты что?» Она скорчила на лице оскорбленную мину. «Я в ванной упала рано утром». Михаил глубоко вздохнул. Взгляд его пристально прошелся по руке, которая местами оказалась отечный и припухший. Нет, перелом здесь точно есть. Мачеха на этот раз не притворяется. И вот что ему с ними теперь делать? «Миш, ты же не можешь выгнать меня в таком состоянии?» — простонала она. «Я ведь и работу сейчас найти не смогу. Да и Виталик не сможет один заработать, чтобы нам и на квартиру хватило». «Как я понимаю, твой Виталик еще и не начинал работу искать». Михаил перевел строгий взгляд на брата. «Миш, ну там, где меня берут, там очень мало платят». «А ты в олигархи сразу метишь, Виталик, м?» «Не издевайся, я еще поищу что-нибудь подходящее». «Мне кажется, что слесарь сейчас везде работу найдет». «Я не хочу под машинами днями сидеть», — фыркнул Виталик. «А я вас видеть не хочу днями в своей квартире, но терплю ведь как-то. Не удивлюсь, если ты...» — он посмотрел на Катерину. «Специально руку себе сломала». «Миш, как ты так можешь?» — простонала женщина. «И не так могу», — фыркнул Михаил. «Слишком хорошо тебя изучил и твой паразитический образ жизни». «Не смей так разговаривать со мной!» «Я буду разговаривать с тобой так, как ты на то заслуживаешь. А если что-то не устраивает, то двери там». Он ткнул рукой в сторону коридора. Виталий надулся и сел рядом с матерью на диване. Михаил повернулся к парочке спиной, направляясь на кухню. Вот что ему с ними делать? На кухне все было вверх дном. В раковине гора немытой посуды, чашки на столе, на полу мусор и какие-то крошки. Скатерть заляпана непонятно чем. Нет, вот ужинать на этой кухне Михаил уж никак не сможет. Терпеть такое так же долго не сможет. Алексей привел Ульяну к себе домой, чтобы спокойно с ней поговорить и провести время. На улице накрапывал холодный дождь, и гулять было некомфортно. Девушка оглянулась в прихожей. В доме было темно, тихо. «А где все, Лёш? Уже почти 7». «Родители к приятелю отца уехали. У того день рождения сегодня. У него они пробудут долго. Вернутся ночью или под утро. Они каждый раз на его днюхе подолгу зависают. Это уже традиция», — ответил Алексей, взяв Ульяну за руку. Они прошли в комнату к Лёше. «Ты голодная, Уль? Может, ужин?» «Не хочу. Да и домой мне скоро надо». «Ты пойдешь домой, но сначала мы поговорим. Мешать никто не будет. Почти до самого утра мы с тобой здесь одни». Улыбнулся, бросив взгляд на губы девушки. «Ты весь вечер говоришь, что нам надо поговорить. Я тебя слушаю, Лёш. А после мне надо домой». «Уль!» Он взял ее за руку, усаживая рядом с собой на кровать. «Скажи мне, что у тебя с этим преподом?» «Ничего», — слишком быстро ответила девушка, вскочив, подойдя к окну, чем только разозлила парня. «Вы ведь с ним вместе гуляли вчера, Уль?» «Он друг моей семьи и...» «Хватит!» — гаркнул так громко и раздраженно Алексей, что девушка подскочила на месте, а потом перевела на парня растерянный взгляд. «Лёша, я...» «Я знаю», — перебил он ее. «Как именно ты с ним проводила время? Кир мне все рассказал». «Кир?» «Только не строй из себя оскорбленную невинность». Алексей встал, вышел в коридор, а через минуту вернулся, сунув Ульяне в руки уже знакомые ей фото. Точно такие ей показывал Яков Сергеевич. Девушка покраснела. Перед Лёшей было жутко стыдно. Она чувствовала свою вину. «Эти фото дал мне Кир утром, когда перехватил меня у входа в институт. Он же и рассказал мне, как моя невеста хорошо время проводит». Он надвинулся на нее. «С другим мужиком проводит. И что именно ему позволяет? А я думал, что ты скромнее, Ульяна. Ты выставила меня идиотом перед Киром, который не упустил возможности поржать с такого лоха, невеста которого у всех на виду крутит шашни с другим». «Лёша, я могу объяснить». «Что ты мне объяснить собираешься?» — рявкнул он. «Как морозишься от меня и зажимаешься с другим? Или не только зажимаешься, м?» Ульяна попятилась от напирающего на нее Алексея. Сейчас парень ее пугал. Смотрел так, словно готов был придушить. Ульяна уперлась ногами в кровать. Отступать дальше было некуда. Алексей приблизился, схватив ее за талию. В его взгляде появился похотливый блеск. Ульяна уперлась ладонями в широкую грудь Алексея. Сейчас она его почти не узнавала. Прежде он никогда себя с ней так не вел. Когда они просто дружили, претензий взаимных не было. А сейчас... «Лёш, отпусти!» — попросила она, упираясь. Он же лишь сильнее прижал ее к себе, толкая назад, пока ее колени не прижались к кровати и не подкосились. Алексей опустил девушку на кровать, сам прижал ее сверху своим телом. Ульяна учащенно задышала, смотря на него, пытаясь понять, что чувствует. Ведь она всегда мечтала о том, чтобы Алексей проявил инициативу, заметил ее. Хотела быть только с ним. А сейчас, когда он смотрит на нее с голодным агрессивным блеском возбуждения в глазах, она боится и желает лишь одного — чтобы он ее отпустил. «Лёш, отпусти!» «А от Миши ты не убегала, милая», — заметил он, ухмыльнувшись. «Прижималась, словно шлюха. Все вы бабы такие». Ульяна растерялась. Да, Лёшу предала его предыдущая невеста. Теперь вот и она повела себя некрасиво, позволив Михаилу себя целовать. К своему стыду была вынуждена признать, что позволила, потому что сама этого хотела. Сейчас с ней ее любимый Лёша, только вот почему-то с ним не было так спокойно и надежно, как с Михаилом. Да и сама любовь куда-то рассеялась. Алексей прижался своей грудью плотнее к ее груди, хотел поцеловать девушку в губы. Но она увернулась, и губы парня прижались к ее щеке. Ульяна учащенно задышала, видя в его темных глазах голодный блеск неутоленного желания. «Лёша, прекрати!» Она дернулась под ним, но парень даже с места не сдвинулся. «Поцелуй меня, Ульяна! Или я должен вымаливать тебя о поцелуях, в то время как непонятный престарелый козел получает их в изобилии? Или ты не только целовать себя ему позволяешь? Он уже трахает тебя?» В его голосе звенела злость, неприкрытая ревность. Ульяна вздрогнула, отрицательно махнула головой, чувствуя, с какой силой он ее сжал. Парень явно был взбешен, хоть и пытался контролировать себя. Ульяна лишь могла гадать, как надолго хватит ему этого контроля. «Лёш!» «Поцелуй, Уль! Или не хочешь меня?» «Так вот не хочу», — резко произнесла она. «Пусти меня немедленно!» Испугавшись такого его напора, крикнула девушка, вырываясь, но он крепко держал ее. Ноздри парня широко раздувались, на теле от напряжения бугрились мускулы. Ульяна смотрела на него широко распахнутым взглядом, понимая, что не сможет остановить его, если он решит сейчас ее силой взять. Только вот посмеет ли? Нет. Она ведь с детства его знает. Лёша зол, но он не обидит ее таким низменным способом. «Невестушка!» «Ты пришла ко мне в дом в такой вот короткой юбке!» Его рука дернулась вниз, забираясь под юбку девушки. Погладила бедро, сгребая пальцами плотные капроновые колготы, рискуя их порвать. «С таким открытым декольте!» — продолжал он. «Ты ведь специально так оделась, чтобы соблазнить своего старого козла! Ты таким образом пересдачи своей решила сдать?» Ульяна в шоке смотрела в его прищуренные злые глаза, горящие похотливым блеском. «Что он несет?» И вовсе у нее не короткая юбка, а вполне приличной длины. Да и блузка тоже весьма скромная. Лишь в доме Лёши расстегнула верхние две пуговки, так как здесь очень жарко. «Любишь мужиков дразнить, милая!» Его слова прозвучали, как издевка. «У тебя это отлично вышло. Я очень хочу провести время со своей невестой». «Лёш!» Она дернула ногой, пытаясь избавиться от его руки, которая самым наглым образом ощупывала ее бедра. «Оль, к чему ты ломаешься? Хватит!» Он крепко сжал ее две руки в своей одной. «Я ведь знаю, что ты хочешь меня. Всегда смотришь, как голодная». Девушка молчала, напряженно смотрела на парня. Он зол, и он прав. Она ему изменила. Только вот так вести себя с ней он не имеет права. «Лёш, у меня с Михаилом ничего не было, отпусти меня!» Она попыталась вырвать свои руки из одной его руки, но не смогла. Это ее все больше пугало. Алексей же с вожделением уставился на ее полные розовые губки, знал уже, какие они чувствительные и приятные. А сейчас Алексей не мог понять, как он раньше сторонился Ульяну. Сейчас же в этой девушке его привлекало абсолютно все, не только губы. Ему нравилось держать ее под собой, ощущать трепетное молодое тело с округлыми зрелыми формами и возбуждающими воображение линиями фигуры. Ее запах, полная грудь, трепетная дрожь тела, ее жаркое дыхание — все это сводило с ума, горячило кровь, возбуждало, лишало самообладания, ослепляло и поражало воображение, погружало в туман и без того перевозбужденное сознание. Алексей больше уже не мог думать, оценивать свои поступки и адекватно реагировать на ее протесты. Она — его невеста, а у него уже давно не было женщины. С тех пор, как Ксения ушла из его жизни, парень безумно хотел девушку, которая сейчас его отвергала. А боль в паху настойчиво напоминала ему о потребностях плоти. Ульяна была шокирована его действиями. Вот от жениха принуждения она никогда не ждала. Задергалась, но он крепко сжимал ее в объятиях, не позволяя сбежать. Рукой рванул блузку в области груди, сорвав несколько пуговиц. Взгляд парня уперся в кружево бюстгальтера. «Лёш, ты что творишь?» Она хапнула ртом воздуха и со страхом уставилась на парня, который не дал ей возможности и слова более сказать. Заткнул рот настойчивым, требовательным поцелуем. Ульяна замерла под ним, шокированная его действиями. Вот сейчас она в полной мере сравнила трепетные и нежные прикосновения Михаила с напористыми, резкими, облапывающими движениями Алексея. В его поцелуе не было нежности, только голодная страсть. Он стремился подчинить девушку себе, не считаясь с ее желаниями. Такого Алексея Ульяна не хотела. Если он сейчас не остановится, то девушка не сомневалась в том, что возненавидит его. Леша ее в данный момент откровенно пугал. Он жестко терзал ее губы, грубо врываясь языком в ее рот, словно пытался ей наглядно показать, кому она принадлежит. Но именно такими своими действиями лишь больше отталкивал от себя. Ульяна невольно сравнивала эти напористые поцелуи жениха с нежными, ненавязчивыми поцелуями Михаила. И сравнение явно было не в пользу Алексея. Ульяна и не заметила того, как на ее глазах появились слезы от переполняющих ее сердце и душу чувств. Мужская сила, напор парня, его возбуждение и желание испугали девушку. Ульяна видела, что Алексей хочет ее сделать своей во всех смыслах. Кажется, что собирается это сделать даже против ее воли. Желание или нежелание девушки для него словно не имело сейчас никакого значения. Ульяна заметила искры гнева, вспыхнувшие в его темных глазах, когда она неистово старалась сопротивляться, задергалась под ним. «Отпусти меня! Не трогай!» Всхлипнула она, пытаясь вырваться, чувствуя, что он откровенно применяет к ней силу, чтобы удержать ее сопротивление. Алексей умело скрутил ее, подождав, когда она выбьется из сил. Но это произошло не так скоро, как он планировал. В итоге девушка замерла в его сильных объятиях, в ужасе понимая, что на самом деле не сможет освободиться. Он мужчина, и он сильнее. Как же так? Ведь она ему доверяла. А как иначе? Ведь это же Лёша, которого она с детства знает. Алексей же бесился сильнее, раздражаясь тем, что она противится ему. Ведь всегда полагал, что она готова ноги раздвинуть перед ним по первому его требованию. Ульяна всхлипнула, в панике наблюдая, как его губы приближаются к ее губам. Снова хочет ее поцеловать. Ульяна понимала, что не сможет вырваться, не сможет остановить его. Мужчина с такой легкостью удерживал ее, хотя девушка усиленно билась в его руках. Он словно не замечал ее жалких попыток, был намного сильнее и больше ее. От отчаяния и безысходности она яростно плюнула ему в лицо, шокировав его этим. «Не смей так обращаться со мной!» — крикнула с придыханием она. Алексей замер. Явно был ошарашен ее выходкой. Его взгляд остановился на побледневшем девичьем личике, подметил переполненные слезами глаза и дрожащие губы. Он оторвал от девушки одну руку, резко вытирая ладонью свое лицо от ее плевка, смотря ей в глаза. Парень молчал, сверляя ее недобрым взглядом, пораженный ее диким поведением. Ульяна тоже молчала и испуганно смотрела на него. Почувствовав, что он отпустил ее руки, она не удержалась и залепила ему пощечину, а следом еще одну. Она хотела ударить его и третий раз, но Алексей схватил ее руки и, крепко удерживая их, посмотрел удивленно в ее разгневанные глаза. «Наглец!» — всхлипнула Ульяна, задыхаясь от гнева и слез, чувствуя, что ей с большим трудом удается сдерживаться, чтобы не разреветься. «Ты просто нахал! Как ты смеешь настолько дерзко распускать свои руки?» Ее глаза горели от возмущения. «Пусти меня! Немедленно!» — крикнула она, дернув резко своими руками, пытаясь вырвать их из его цепких рук. Алексей изумленно посмотрел в ее полные злости голубые глаза, светящиеся лучиками не просто гнева, а даже какой-то неудержимой ярости, смешанной со страхом. Девчонка боится его, но при этом огрызается. «А ты не будешь больше бить меня?» — слегка ухмыльнулся Алексей. «Пусти!» — грубо и настойчиво процедила девушка, дернув руками. «Ты делаешь мне больно!»